Глава восьмая. Все, очевидно, грозило превратиться в кошмар, во всяком случае для меня, так как я была голодна и очень устала за последние два дня приготовлений. Если бы я не считала их поведение позорным, еще немного, и я позволила бы себе несколько бокалов шампанского, хотя бы для того, чтобы узнать, что это за состояние благодати, дающее вам право считать нормальным делом сущее безумие. Ей-богу, 15 персон достаточно для такого рода приемов. Это давало какую-то возможность перемещаться в пространстве. Те, кто успевал проспаться, приходили на смену гостям, валившимся с ног. Надраенный мной паркет был похож на свинарник. Чтобы его снова вычистить, придется здорово скрести, не щадя ни сил, ни скребницы. В таком вот состоянии замешательства я продолжала наблюдать за мсье. Убедившись, что все пьяны в стельку, он решил от них не отставать и отплясывал ча-ча-ча с женой генерала, которая была выше его ростом, не женщина, а монумент. Когда я выносила поднос с грязной посудой, один из гостей схватил меня за талию, чтобы заставить танцевать. Это был стриженный под ежика детина в очках с золотой оправой, отчего он смахивал на рыбу. Я воспротивилась, не дело прислуги танцевать с гостями, но он потащил меня силой. Поднос я уронила, что вызвало взрыв хохота. Американец так крепко прижимал меня к животу, что у меня перехватило дыхание. Волей-неволей пришлось танцевать. Он нарочно топтался по битому стеклу. Когда пластинка кончилась, мы оказались рядом с дверью в коридор. Он вытолкнул меня туда. Так как в комнате горели только свечи, месье Руленд отчасти вывинтил часть пробок на случай, если кому-нибудь придет в голову включить электричество. Таким образом, местами в доме было темно. Почти темным оказался коридор. Мой кавалер грубо прижал меня к стене и вознамерился поцеловать. Я отбивалась как могла, но тип был сильнее быка. Убедившись, что ему трудно поймать мой рот, он стал задирать мне юбку. Я не сдержалась и заорала благим матом: «Сьор Уэнт!» Джесс оказался рядом быстрее, чем можно было ожидать. Он схватил гостя за локоть и стал ему что-то примирительно говорить, а тот, чтобы скрыть смущение, притворился, что ему надо зашнуровать ботинок. Ни мсье, ни мне и в голову не приходило ничего подобного, и вот вам, пожалуйста, нашелся тип, который хватает меня за подол, задирает его мигом до пояса, будто шкуру кролика. Платье-то было довольно узким, мое траурное платье, помните, я рассказывала? И потребовалось время, минута, чтобы снова натянуть его на голые бедра, так как с тех пор я выросла, и бедра у меня округлились. Когда, наконец, я привела себя в порядок, я убедилась, что танцор Верзила растянулся на полу в коридоре во весь рост, так как мсье врезал ему хорошенько кулаком в челюсть. Добряк Жест стоял на коленях перед своей жертвой, тормошил его и твердил: «Сори, Дик, сори», а это, как мне известно, означало «сожалею». Но больше всех удручена была я. Вложить всю душу, всю изобретательность приготовления к празднику. И такой вот поворот. Согласитесь, тяжело. В состоянии крайней взвинченности я вышла на улицу. Ночь была пасмурной, слякотной, как обычно бывает зимой в этих местах. Беловатая дымка застилала улицу, все странным образом блестело, как мокрая шкура животного. На песчаной аллее до самого крыльца выстроились в ряд машины гостей. Я подошла поближе, чтобы отвлечься от горьких мыслей. На крышах и лобовых стеклах лежал иней. Интереснее всего, как там внутри. Я поскребла иней ногтем, чтобы разглядеть. В одном своем черном платье я не чувствовал холода. Так я переходила от машины к машине, пытаясь отключиться, усмирить ярость, которая не улеглась, от которой меня била дрожь. И вот в третьей машине, вижу, скрючились две тени. Сначала я испугалась, подумала, воры забрались, пока тут праздник в разгаре, и при моем появлении спрятались в одной из машин. Я кинулась в дом. Мой танцор снова был на ногах и в шутку тузил мсье. Короткий боковой удар в челюсть он находил уморительнейшей шуткой. Джесс тоже хохотал, и все шло к лучшему в этом наилучшем из миров. «Мсье, идите посмотрите. Мне показалось, воры шарят по машинам». Он последовал за мной. Когда вышли на крыльцо, я шепнул: «Прячутся в третьей машине». Он сосчитал: «Первая, вторая, третья. В этой?» «Да». Он бросился вперед. В эту минуту я поняла, что он неосторожен, что если хулиганы вооружены, они ведь могут выстрелить. «Осторожно, я позову комиссара!» И громко крикнул: «Господин комиссар, караул, грабят!» Джесс, казалось, не слышал. Я пыталась его удержать, но он уже рванул ручку дверцы. Когда дверца открывается, в машине автоматически загорается свет. Внутри ярко вспыхнул потолочный светильник. Джесс и я окаменели. В машине были не воры, а мадам и седовласый генерал. Что они там делали, я никогда не посмела бы передать словами. Пока жива, кажется, буду видеть эти обращенные к нам растерянные лица, словно головы разбуженных сов. Казалось, лица Тельмы и генерала ошпарили кипятком, а глаза у них лопнули. Подбежавший на мой крик комиссар уставился на эту сцену и, видимо, был в отчаянии. Мсье Рулен захлопнул дверцу. Все погрузилось в темноту. Реакция Джесса была неожиданной. Он дал мне пощечину. Не знаю, может, вообразил, что я сделал это нарочно, позвав его. Может, руки у него чесались от гнева. Когда ударил меня, он что-то крикнул на своем языке. Я не поняла, но по глазам было ясно ругательство. Тогда на меня навалилась печаль. Огромная, всепоглощающая. Никогда я не представляла себе, что человеческое существо может испытывать что-либо подобное. Я зарыдала прямо у машины, за стеклами которой все еще трепыхались две тени. Джесс сразу вернулся в дом. Я подняла глаза к небу, обращая к нему свое горе. Увы, надо мной простиралось немилостивое небо Рулендов в барашках облаков, а ядовитое небо Леопольдвиля. Недружелюбное небо говорило людям «нет». Я машинально направилась к воротам. Меня поглотила мертвая улица с редкими уличными фонарями. Ко мне вернулась моя прежняя легкая походка, когда я подошла к своему дому.